Приветствую вас, братья и сестры, все присутствующие. Кто-то знает, кто-то не знает меня. Я хочу засвидетельствовать о том, что Господь сделал в моей жизни. Мне 27 лет, и я родился в Белоруссии, в Светлогорске. И скажу, в нормальной семье родители рабочие, простые, ничему плохому меня не учили никогда. Наоборот, хорошему. Но так сложилось, что я с детства был как-то... Мне хотелось чего-то, может быть, яркого, чего-то не совсем обычного, не просто сидеть в школе за партой, а чтобы как-то было веселее, интереснее. И друзья мои, в принципе, были такими же. Мы все время, как говорится, искали себе приключений. В 11 лет начали курить, в 12 попробовали алкоголь. И все время были такой, знаете, компанией, в каждом классе, наверное, есть такие самые плохие. Вот как-то вот получилось так, с самого детства. Самое страшное началось позже, что среди вот этих вот всех ребят, в которых, среди которых и я был, началось увлечение наркотиками. И в то время еще никто не понимал толком, что это. Вот видели, что кто-то этим занимается, и в Светлогорске это считалось таким, знаете, признаком, может быть, такой, ну, крутости, если можно так сказать, да, или чего-то такого особенного. И повально молодежь начала всем этим заниматься, в том числе и мы, и я. И результаты не заставили себя долго ждать. Я попробовал в 16 лет, в 19 уже был на лечении, первый раз, в 20 еще два раза. И знаете, Светлогорск в этом плане такой город, что там действительно очень сложно выбраться из этих сетей. У меня в 5-подъездном 9-этажном доме живет 17 наркоманов. То есть в моем подъезде продают наркотики на 1-м и на 9-м этаже. Можно не выходить из подъезда, чтобы их найти. Я понимал, что я не смогу просто остановиться в такой вот ситуации. Родители тоже, конечно, для них это был ужас, вся эта моя жизнь. Они подумать не могли, что такое может произойти. И решили, чтобы я уехал из города. Я поехал в Тюмень. Я жил там 1.5 года. И вы знаете, я действительно ехал с такой надеждой серьезной. Это было такое изменение в жизни, очень веское. Это надо было менять все. И я думал, что все, вот я сейчас заеду, через 3 суток начнется моя новая жизнь. Вы знаете, я еще не понимал, что все свои проблемы, да, я вожу с собой. Меня хоть на Северный полюс завези, все то, что есть во мне, оно со мной и остается. Оно сработало и там, в Тюмени. Мне не важна была работа, мне не важно было ничего, как бы быстрее найти все это. Вы знаете, возвращаясь оттуда, я уже как-то испытывал мало надежд, потому что вернулся еще в худшем состоянии, и постепенно вот эти иллюзии как-то рассеивались. Пришел такой момент, что мне по-настоящему вдруг показалось, что я не смогу бросить, что я бросал, я пробовал, я уезжал, я лежал в больнице, я сам уезжал там в деревню, там что-то отлеживался неоднократно, но ничего не происходит. Ты постоянно приезжаешь, тебя постоянно влечет это, раньше, чем ты попадаешь в свой город, твое желание, оно тебя влечет туда. В течение 8 лет... я употреблял наркотики, скажу честно, один человек сказал, самое страшное, это когда человеку все равно, что о нем думают. Вот что-то подобное произошло в моей ситуации. И до того времени я не видел человека, который бы бросил наркотики. И, конечно, я себя не ставил в такие счастливчики, что у меня это получится уже тогда, на 8-м году своего употребления. Я скажу честно, я уже смирился, уже просто как-то живешь и живешь. Но вы знаете, в моей жизни однажды произошла такая встреча, которая, ну, просто перевернула все. Я встретил своего друга старого, с которым мы вместе всем этим занимались. Его долго не было видно, я думал, может, с ним что-то случилось. Я зашел к нему, я говорю, а где он? Мама говорит, он в центре, в христианском, уже 4-й месяц, и он вроде как там все у него нормально. Я говорю, а что это за центр, как бы, что там делают? Ну, она мне вкратце рассказала, меня самое поразило то, что там нельзя пить и курить. Я говорю, что он там целых 3 месяца и не пьет, и не курит? Она говорит, да. Я говорю, а можно с ним поговорить? Ну, я был другом этого человека, ну, знала меня мама, поэтому она говорит, ну, так нельзя, конечно, но я позвоню, скажу, что ты интересуешься. Она передала трубку этому человеку, я говорю, слушай, ты что, 3 месяца уже там находишься? Он говорит, да. Я говорю, ну и что, ты веришь в Бога? И он так, да, говорит, знаешь, Олег, Бог есть. Я говорю, ну хорошо, а ты можешь, имея 5000 в кармане, свободно пройти по улице? Потому что я знаю, что это невозможно, если человек употребляет наркотики или алкоголь серьезно. Он говорит, да, Олег, сегодня вот ходил даже чуть-чуть больше, чем 5. Ну, вы знаете, для меня это, ну, такое было, ну, удивление. Тем более я знал его как человека, о церкви с ним говорить было сложно. В принципе, как и со мной в то время. Я никогда не был против христианства или еще чего-то, но это никогда не интересовало, так вот скажу. За 24 года я был 3 раза в церкви. И просто, скажем так, по любопытству, может, или как-то пришлось, рядом шел там еще что-то. На 8-м году употребления в моей жизни начал появляться такой момент. Каждый день, когда я ехал домой на 8-й этаж к себе вечером, ехал, в принципе, туда, куда, ну, меня не ждали, скажем так. Уже, в принципе, я всем уже надоел со своей проблемой. Я молился Богу в лифте, вот пока едет лифт, говорю, Господи, ну если ты есть, ну помоги мне. У меня было пару моментов в жизни, когда я понимал, что, ну, тут что-то такое не совсем логическое. Я должен быть там, а на самом деле мне, ну я считал, что мне везет. И вы знаете, молился, ехал, крестился, как потом оказалось, даже не в ту сторону. Но и ничего не происходило. Однако через 1/2 года я попал в центр, и вы знаете, я ехал туда никак, не собираясь становиться кем-то, христианином или кем-то, мне просто некуда было деваться, вот так вот. Приехав в центр, читая Библию, ходя на служение и самое главное, смотря на жизнь христиан, которые меня окружали, я покаялся через месяц. Слава Богу, покаялся, знаете, для Бога и для себя, вот как-то так вот искренне все произошло, но я, глядя в себе в сердце, видел, что то, что меня все время возвращало к старому, да, оно во мне как-то шевелится, то есть, когда я слышу, ну, слово там, наркотики или мак, у меня начинает немножко, знаете, сердце так волноваться. Я понимал, что, ну, пока я в центре, это хорошо, меня со всех сторон окружили и так далее, но как я поеду в Светлогорск, как я пройду по своим улицам, я не смогу пройти с таким состоянием, я опять упаду, я опять начну заниматься старым, меня это сильно так волновало, потому что, я скажу честно, я уже не хотел употреблять наркотики, не хотел. В Библии есть место, Иоанна, 8 глава, 36 стих, Иисус Христос сказал такие слова 2000 лет назад. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Знаете, до этого момента мне говорили, Олег, вот сделай вот это, и все будет нормально. Олег, съезди в Тюмень, и ты там будешь жить нормально. Олег, давай мы тебе поможем, и там будет нормально. И на тот момент, я вам скажу честно, я не верил. Так вот, скажем, конкретно, что да, Господи, это ты говоришь мне, и это будет в моей жизни. Я просто прочитал и думаю, ну написано, да, написано, но переживания такого не было еще. Освободит, не освободит, кто его знает. Но раз я в центре, значит, надо двигаться в эту сторону. Я скажу, каждое утро, каждый вечер действительно молился Богу. Господи, освободи, ты же все видишь, ты же видишь, куда я поеду, ты же видишь, ну что там такое, я не хочу возвращаться и не могу по-другому сам. Через 10 месяцев я поехал домой, молился всю дорогу. Сошел в Светлогорске, прихожу домой утром, и сестра, уходя на работу, говорит: «Олег, мне нужно лечить зубы. На тебе деньги, сходи в аптеку, купи несколько шприцов». Ну ладно, я пошла. Я думаю, ну вот цена. Приехал в новую жизнь, тут за шприцами отправляют. Тут как бы их обойти, а тут сами, как говорится, навстречу выходят. Ну ладно, думаю, пойду, что уж. Пришел в эту аптеку в трепете таком. Стою, купил эти шприцы и не выхожу на улицу. Стою с ними, держу их в руках, смотрю на них и слушаю свое сердце. Дергается или нет? Раньше мне достаточно просто увидеть, и у меня все закипало. Мне сразу хотелось реализовать вот это вот. Смотрю, вроде нормально, вроде бежать никуда не хочется. Я не знаю, я не словил момент, когда это пришло, но стоя в той аптеке, я понял, что ну, на меня это не влияет. Я сначала, скажу честно так, ну, это было новое для меня ощущение. Я его не понял. Я вышел на улицу, постоял с этими шприцами, положил их в карман. Нормально. Я знаю, что туда можно зайти, туда. И я не хочу, понимаете? Ко мне вот в этот момент пришло понимание того, что я свободен. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Все, что я делал, я просто, ну, молился, понимаете? Молился. И все. И читал Библию. Вот просто, Господи, дай, ну, потому что мне это надо. Я не могу без этого. Вот ты написал. Вы знаете, в этот момент, вот как после такого благословенного служения, у меня такая радость наполнилась, сила такая. Я шел по улицам, я видел наркоманов, и мне не хотелось подойти и сказать, там, Вася или Петя, пошли, что-нибудь там придумаем. Мне хотелось молиться просто за то, чтобы и их Бог коснулся. Слава Богу, я благодарю, что это произошло в моей жизни. С тех пор были и, скажем так, испытания, когда предлагали в разных ситуациях. С того момента, как меня Бог освободил от этой власти, прошло 3,5 года. Представляете, мне даже уже не предлагают нигде, ни в Светлогорске, нигде, потому что, ну, уже знают, что бесполезно. И вы знаете, почему я не возвращаюсь назад? Потому что не хочу. Вот на самом деле не хочу, я не сдерживаю себя. Это не то, что я такой сильный, поймите правильно, что вот как-то собрался и сказал «нет». Нет, мне просто это не надо. Я никогда не был любителем играть в карты, они мне тогда не были надо. Сейчас для меня наркотики или алкоголь точно так же. Зачем? Мне это не интересно. Я спокойно сплю, засыпаю за 1 минуту. Когда рассказываю это тому, кто в зависимости, им завидно становится людям, понимаете? Потому что это действительно... Ну и хорошие изменения произошли за этих 3,5 года. Женился я 2 месяца назад, слава Богу. Вдвоем лучше, чем одному, могу сказать тому, кто еще не пережил этого. И вы знаете, не я один такой. Господь освобождает на сегодняшний день многих людей. Здесь, в Барановичах, как-то в одно время, примерно около 2 лет назад, было человек 8, может 10, которые прошли центр, которые действительно получили свободу от Христа и как-то думали, ну что делать, вот как бы столько человек свободных, надо же как-то что-то может и делать все-таки, рассказать кому-то. И вот в новой жизни в церкви, там на Вагонной, дали класс воскресной школы, и там 2 раза в неделю до сего момента проходят встречи среди наркоманов и алкоголиков, которые есть в Барановичах. Бывшие говорят будущим бывшим, да, то есть тем, кто сейчас еще употребляет, что выход есть, читается Библия, мы просто рассказываем, что Бог совершил в нашей жизни, вы знаете, невероятно, но факт, мы заметили, что у людей начинает меняться жизнь. Вот потом видишь человека на служении, потом смотришь, он ходит с Библией, задает вопросы. Некоторые просто приходят в церковь, они, может быть, еще как-то, ну, то-то-то-сё, как бы одной ногой еще в мире, одной там, но все равно человек начинает интересоваться, у него появляется какая-то надежда. Я знаю несколько свидетельств, когда муж пришел в церковь, за ним следом жена, и даже некоторые люди заключили крещение уже, слава Богу. Знаете, вот, казалось бы, 3,5 года, их можно провести где угодно. Их можно отсидеть в тюрьме, их можно провести на улицах, а их можно провести в приближении к Богу, их можно провести в церкви, и плоды будут однозначно отличаться в лучшую сторону с Господом. Вот что сделал Господь в моей жизни, и что Он делает сегодня. И я недавно оценил такую милость от Бога. Я узнал про друга своего. Он как-то пришел в церковь, а потом опять ушел там, в Светлогорске. И вот он недавно попал в больницу. Он позвал пастыря, у него было тяжелое состояние, исповедался ему, и на следующий день он умер. Это вчера произошло. То есть я хочу сказать тем, кто, может быть, имеет эту проблему, знаете, не стоит тянуть просто. Никогда не будет такого момента, когда что-то перестанет влечь тебя в мире. Надо просто рубить все канаты, приходить в церковь и стремиться к жизни с Богом. И вот тогда будет реальное изменение в жизни. Будьте благословенны. В Псалмах написано, Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод. Вот что делает Христос. Аминь. Почему люблю Иисуса? Почему? Потому что Он забрал мою вину. На кресте за грех мой тяжкий умирал, и страданием мне спасение даровал. Как не славить и не петь ему душа, не шептать ему, Иисус мой дорогой, не идти мне вслед за ним тропой, ведь Он дал намного больше нам с тобой. Как не славить и не петь Ему душой, не шептать Ему, Иисус мой дорогой, не идти мне вслед за Ним Его тропой. Ведь Он дал намного больше нам с тобой. О, мой друг, спеши Иисусу дверь открыть, чтобы в сердце мог Христос, Спаситель, жить. Ты отдай Ему проблемы, беды все, Он поддержит и поймет тебя везде. Как не славить и не петь Ему душой, не шептать Ему, Иисус мой дорогой, не идти мне вслед за Ним Его тропой. Ведь Он дал намного больше нам с тобой. Как не славить и не петь Ему душой, не шептать Ему, Иисус мой дорогой, не идти мне вслед за Ним Его тропой. Ведь Он дал намного больше нам с тобой. Как не славить и не петь Ему душой, Слава Богу.